мог сказать, что ты Христа не знаешь, как мог сказать, что Бога не видал, любви Христовой ты не замечаешь, Он не видал. Если б ты искал его.